51. Каждый проходящий день придет невидимую нить твоей памяти. На первом этаже, в левом крыле, главный коридор. Три смежные комнаты с двумя двухъярусными кроватями, туалетами и раковинами для пансионеров и 5 комнат для персонала. В ночь с 13 на 14 июля 1993 года все они были заняты. Комнаты Эдит Кроквей, директора, Свана Летелье, повара, Женевьевы Маньян, прислуги, Алена Фонтанелли, управляющего, и Элоизы Пти, воспитательницы, находились на втором этаже. Комната Люси Лендон, воспитательницы, на первом. Анаис Коссен, 7 лет, Леонина Туссен, 7 лет, Надеж Гордон, 8 лет, Иосиан Дега, 9 лет, занимали комнату номер 1 на первом этаже. Они покинули ее без разрешения и старались не шуметь, чтобы не разбудить воспитательницу Люси Лендон, спавшую в одной из соседних комнат. Девочки направились в кухонные помещения, расположенные в 5 метрах от их комнаты в конце главного коридора. Они открыли один из холодильников и налили молока в 2-литровую кастрюлю из нержавеющей стали, чтобы вскипятить его на 8-комфорочной плите. 2 электрические горелки, 6 газовых. Они зажгли газ хозяйственными спичками. Открыли дверь кладовой, расположенной за кухней, чтобы найти порошковый шоколад. Взяли в посудном шкафу 4 кружки и разлили горячее молоко. Каждая взяла кружку, и они вернулись в свою комнату. 4 кружки из огнеупорной керамики найдены в комнате номер 1. 4 жертвы по недосмотру оставили кастрюлю на плите, не выключив до конца газ. Кастрюля обнаружена. Через 10 минут, время установлено приблизительно, огонь с оплавившейся пластмассовой ручки кастрюли перекинулся на шкафчики, висевшие над плитой справа. Пластиковые панели оказались высокотоксичными, а продукты горения очень летучими. Было установлено, что дети не закрыли двери ни в кухню, ни в комнату. Между моментом, когда 4 жертвы покинули кухонные помещения, и моментом, когда ядовитые газы заполонили кухню, коридор и их комнату, прошло 25-30 минут. Как уже было указано выше, комната номер 1 находилась в 5 метрах от кухни. От вдыхания токсичных газов дети погрузились в кому и умерли от асфиксии и отравления. Тела всех жертв найдены сгоревшими в постелях. Комната номер 1 загорелась, когда под воздействием жара лопнули и разлетелись стекла, обеспечив доступ воздуха. Некоторый объем отравляющих газов вырвался наружу. Другие комнаты, все двери были закрыты, первого этажа не пострадали. Воспитательница Люси Лендон, занимавшая комнату, ближайшую к комнате 4 жертв, сразу же эвакуировала обитательниц 2 комнат первого этажа, где спали 8 детей. Они не пострадали. В комнату номер 1 Люси Лендон попасть не смогла. Удостоверившись, что все обитатели второго этажа, 12 детей и 5 взрослых, целы и невредимы, Люси Лендон вызвала пожарных. Дозвониться до них оказалось труднее, чем обычно. Они обеспечивали безопасность публики в Клейете, в 10 километрах от замка, где в тот вечер устраивали фейерверк. Ален Фонтанель и Сван Летелье еще раз попытались проникнуть в комнату номер 1, но им это не удалось. Температура и высота пламени оказались непреодолимым препятствием. Между звонком Люси Лендон и приездом пожарных прошло 25 минут. Вызов был сделан в 23:25, пожарные появились в 23:50. Большая часть левого крыла была поглощена пламенем. Чтобы потушить огонь, понадобилось 3 часа. Учитывая детский возраст жертв и степень кальцинации тел, идентификацию по зубам провести не удалось. Вот что установило следствие. Эти сведения содержались в отчете жандармерии, составленном для генерального прокурора. Их же огласили на суде, где я не была и потому удовольствовалась пересказом Филиппа Туссена. Газеты опубликовали отчеты, я их не читала, о процессе, повторив заключение экспертов. Точные слова, сухие формулировки, ни драм, ни слез этих жалких, нелепых орудий, ведь есть несчастья, которые оплакивают молча в глубине души. Эдит Кроквей получила 2 года тюрьмы. Первый без права на условно-досрочное освобождение за то, что доступ в кухонные помещения оказался таким легким, а покрытие полов, стен и потолков Нотр-Дам-де-Пре обветшали. Открытым текстом никто не утверждал, что в пожаре виноваты дети. Никто не решится обвинить жертв 7, 8 и 9 лет от роду, но мягкий приговор можно объяснить только этим. Прочитав отчеты экспертов, я сразу заметила несоответствие. Леонина не пила молоко, она его ненавидела, ее рвало даже от одного глотка.